Никто не убил больше Варда, чем вы, даже бледные короли. Пока жив хоть один из вас, вражда не угаснет. Глава 187. Искрет. Тяжело с этим совладать. Выдохнув густой кровавый пар из горящих легких, Рогни попытался успокоиться. Уменьшенная доза арков позволила оставаться в сознании, вот только подпускать кого-то не желающего оказаться порубленным к королю бойни в таком состоянии не стоило. Все из-за опьянения яростью, Голлар словно наркотик затуманивал разум, принося небывалое наслаждение, в свою очередь доставляющие смертельные неудобства всем в зоне досягаемости. И все же вторая активация древнейшего метода завершилась весьма удачно, по крайней мере, сильных повреждений телу не наблюдалось. Пятый этап стадии исчерпания 11, теперь с шестикратно уплотненной аурой я смогу создавать конструкции белого титаниума объемом 768 кубических метров. Посредственно, как для мастера моего уровня, но в низших мирах враги подобосрутся. Оценив возвысившийся колодец четырех горнов и слегка возросшие возможности тела, Рогни удовлетворенно кивнул. Правда, данная ступень развития считалась одной из наиболее проблемных. В детстве король бойни преодолел ее, даже не заметив, постоянно исчерпывая и перенапрягая колодец, что считалось единственным достаточно безопасным способом перейти к погибели 12. Но сейчас, при отсутствии должных нагрузок, обеспечить которые мог лишь высший мир минимум третьего порядка, новое возвышение обещало стать тем еще испытанием. Надеюсь, колодец четырех горнов продолжит игнорировать условности возвышения, иначе придется закупаться дорогостоящими артефактами искусственного давления и поглощения. Вообще, проявившийся в низшем мире источник плохо соотносился с известными требованиями преодоления очередного уровня. Например, практики седьмого порядка стадий. Формирование 1, накопление 2 и высвобождение 3 занимались построением колодца из неоформленной энергии. Что касается четырех горнов, он изначально имел завершенную форму, лишь увеличивающуюся в размерах по мере усиления. Шестой порядок, преобразование 4, расширение 5 и слияние 6, проводили метаморфозы ауры, делая ее пригодной для целенаправленного воздействия на окружающий мир. Пятый порядок, укрепление 7, пульсация 8, вознесение 9, достигали синергии ауры и мастера, соотнося пока чуждую энергию с собственным телом, душой, сущностью. Четвертый порядок, на котором сейчас находился Рогни, включающий стадии нетленности 10, исчерпание 11, погибели 12, характеризовался реконструкцией сущности мастера и колодца. Качественные изменения, вносимые на данных уровнях, открывали путь к высшим мирам, или же завершали жизнь неудачника, не сумевшего достигнуть необходимых условий. Все эти нюансы, о которых порой забывали мастера, отслеживались Рогни постоянно, так как со слабым колодцем четырех горнов, который обладал изначальным радиусом воздействия в 3 метра неуплотненной ауры, ошибки в развитии могли привести к печальным последствиям. Но источник, связанный с белым титаниумом, преподносил один сюрприз за другим, проходя тараном сквозь стадии развития. Не знаю, что будет в конце четвертого порядка и на высших уровнях, пока что мне все нравится. Развернувшись, король бойни зашагал к краю скалы, где среди кучи мертвых тел и каменных глыб пытался не развеяться Уоллис. Целый флакон кислоты Хесит, опрокинутый на беднягу, разъел 2/3 бесплотной энергоструктуры. «Знаешь, на твоем месте я бы приложил все силы, чтобы сдохнуть, ведь...» Из экрана домена Гераса появился еще один пузырек с кислотой, заставивший Уоллис завопить. «Расскажу, я все расскажу». Рогни не мог не улыбнуться на добровольное содействие. «Вот и славно. Мне как раз захотелось узнать, какого хрена здесь делает Астианару?» Бесплотную тварь уговаривать не пришлось. Он прибыл за ежемесячной партией колодцев. Ответ не прояснил ситуацию от слова совсем. То есть как это за ежемесячной партией? Откуда они вообще узнали об искусственных колодцах? Калурт, которого я выпотрошил, содержал знание, что именно вы, бесплотные крысы, обнаружили ритуал создания источников, выгравированный на костях каких-то монстров в мире свалки девятого порядка. Уоллис не пытался отрицать. Да, это так, но высшие мастера разума узнали о находке уже через год. Они заставили делиться большей частью колодцев. Кивнув собственным мыслям, король бойни отрешился. Так и думал, ищейки высших миров не пропустили бы столь грандиозное открытие. Получается, над шайкой крыс маячат треугольные морды мастеров Элистра. Пролив пару капель черной кислоты для убедительности, Рогни получил ответ. Пожалуйста, не надо. Наши действия контролируют не только Истианару. Высшие мастера объединили множество миров. Сингнис и Талакат – одни из тысяч, вошедших в движение Искрет. Так называется объединение повелителей разума, возвысившихся с помощью искусственных колодцев. Король бойни вылил еще пару капель. Из тебя нужно все вытягивать по ниточке. Отвечай, Красиныш, какой целью вы задались? Уолис снова завопил. Порабощение мастеров. Мастеров со всей вселенной, превращение их в рабов и великий поход за пределы. Глава 188. Добыча. За какие еще пределы? Нетерпение в голосе прослеживалось столь явно, что Уолис едва не взвопил, но до того, как ментальный голос вырвался из энергетической сущности, нейроны в полупрозрачном теле вдруг угасли. Смерть, от которой надзиратель жрецов находился в достаточно далеко, настигла неожиданно, что не могло не насторожить. Однако развеявшаяся оболочка стерла возможные зацепки. Единственное, что приходило в голову, наказание за нарушение контракта, возможно, о неразглашении. Аура бытия обязывала исполнять договоры всех видов, от ментальных до кровных, и чем серьезнее соглашение, тем сильнее кара за нарушение. Как же не вовремя. Костеря Уолис, на чем свет стоит, король бойни отбросил всплывающие догадки, без более надежного источника информации строить предположения, самонадеянно, да и более приоритетные задачи висели на повестке дня. Первое – поиск места, куда жрецы складировали искусственные источники. Несколько минут прочесывания разрушенного алтаря привели к кубу, чуть более объемному, чем человеческая голова. Металлический артефакт практически не излучал энергии, лишь при соприкосновении удалось установить, что изделие обладает пространственной аурой. И так эдак повертев его в руках, Рагни лишний раз убедился, что не нужно действовать сгоряча. Артефакт покрывали охранные узлы, открыть которые мог либо тот, у кого имеется ключ, определенный набор энергетических импульсов, покрывающих куб с предустановленной периодичностью, либо гений взлома. Не имея ни ключа, не являясь кудесником неправомерного вскрытия, Рагни пришел к потрясающему решению. Он просто раздавил куб волной энергии, способной разорвать в клочья нескольких десятков мастеров четвертого порядка. Короля бойни отшвырнуло, уплотненная до семи крат аура оградила от большей части ударной волны, но гордость пострадала изрядно. Благо еще дыра в груди заросла во время активации Голлар, иначе одним самобичеванием дело бы не обошлось. Рана то открытая, с прямым доступом к бьющемуся сердцу. Идиота кусок, думал, мозги после Голлар уже встали на место, но нет. Хотя, может, не в методе предков дело. Выбравшись из завалов, Рагни стал свидетелем потрясающей картины. Тысячи зеленых сфер парили в воздухе, даря сказочное ощущение, если бы не валяющиеся повсюду трупы, так вообще, идеальное место для свиданий. Нужно быстро собрать их и выдвигаться к следующему алтарю, вряд ли он один на целую планету. Сказано, сделано. Пространство Наззар быстро заполнилось, вместив треть искусственных колодцев. Остальные пришлось загружать в хранилище домена Гераса. Ограниченный доступ к функционалу предоставлял 100 кубических метров, весьма неплохой показатель для подпространственного кармана, но здесь скорее работал принцип, лежащий в основе домена – портал. Оставлять столь ценную добычу, перемещая в неизвестное место, но пришлось. Если Истианару приперся забирать месячную партию, возможно, к другим алтарям, или алтарю тоже направились сборщики. Нужно поторапливаться. Погрузив практически все сферы в черное окно домена, Рагни ненадолго подвис, а затем, кивнув собственным мыслям, извлек из пространства Наззар 7 полуразрушенных источников. Область разума – наилучшее хранилище, так как мастеру не требовалось времени для поиска необходимого. Все, что хранилось в Наззар, по сути, находилось в сознании, и доступ к ним обеспечивался на скорости мысли. Что касается деформированных искусственных колодцев, они уже не подходили для использования по назначению, но вот в качестве объекта исследования. Действия вторили мыслям. Освежив в памяти процесс с добавления лота, Рагни заполнил 7 из доступных ячеек ущербными источниками, с оговоркой об их неполноценности и начальной ценой 50 тысяч арков. Немного замявшись, он достал из пространства Наззар еще одну сферу, целую и невредимую, но не перешедшую через 7-й порядок. Новый лот, на который пришлось потратить 10 тысяч арков для обеспечения двухдневной рекламы, в остальном точно повторял тот, за который отсыпали больше миллиона арков. С чувством выполненного долга и предвкушением наживы, Король Бой не телепортировался под грозовые облака. Разлитая в пространстве ментальная энергия позволяла использовать Террозар практически без ограничений. Итак, в какую же сторону мне отправиться? Разглядывание туманных далей Талакат не принесло много информации. Вокруг одни лишь скалы да небольшие островки влажной земли, то ли перенесенные сюда для разнообразия, то ли задутые ветрами с более пригодных для жизни мест. Пришлось положиться на интуицию. На самом деле Рогни отправился туда, где сверкнула особо мощная, раскидистая молния, источающая ярко-зеленый свет. Чем выше концентрация энергии на местности, тем сильнее отклик окружающего пространства. Глава 189. Контакт. Несколько перемещений Террозар на расстояние 10 километров оказались сущим пустяком. Рогни мог бы скакнуть и на 20, и на 50, вот только пропустить случайно алтарь, ну, или жилую территорию Калурт в подобном порыве, легче легкого. Пришлось ограничиться относительно близкими телепортациями, окончание каждой из которых сопровождалось ментальным сонаром. Так в течение получаса король Бой не скитался по скалистым пустошам, поражаясь, насколько необитаема планета, и дело тут не в расселении зеленокожих. Козигорат также представлял необжитую местность, но флора и фауна процветали, здесь же даже смерть от скуки бы подохла. Пейзажи однообразны, живности нет, еще и грозы постоянные. Радовало одно, ментальной энергии в Талакат столько, что безымянный колодец напоминал раздутое губчатое древо, из которого вот-вот начнет капать от переизбытка жидкости. Во время очередной проверки местности сонаром домен Гераса вдруг активизировался, ненавязчивой вибрацией напрягая ладонь. Надо бы Демине эту штуку показать, думаю, ей понравится. Развернув полупрозрачный экран, выгнутый дугой в обратную от пользователя сторону, Рогни заметил две вещи. Уведомление о повышении ставок на все 8 лотов, и черный квадрат с золотистой надписью по центру. А плюс DR-50. Не без недовольства нажав кнопку, король Бой не отшатнулся, морда искателя буквально вываливалась из экрана, обретая трехмерность. «С тобой все в порядке». Взволнованный тон привел Рогни в себя, и он отозвал ментальную энергию, готовую перемолоть голографическую макушку. «А с тобой, почему вдруг стал таким объемным?» Мыслительные процессы прокатились по бледной физиономии, даже слегка выступающие клыки удлинились, лишь спустя несколько секунд Аплиус просветлел. «А-а-а, вот ты о чем, это уже к искателям Гераса, они заморочились с обновлением, теперь все так». Некоторые области интерфейса подверглись. Вдруг в экране появилось лицо Аратеи, выглядевшей ну очень возмущенной. «Почему не выходил на связь? Мальчишка, что у тебя там творится? Объяснись». Не самое радужное настроение окрасилось в еще более мрачные тона. Если старшего представителя четы торгашей Рогни вполне себе выносил, то вот сестренку. А можно вернуть все как было? Слишком много недовольства на 40 квадратных сантиметров экрана. Глава Венсальской торговой палаты собиралась еще что-то сказать, но братец предостерег умоляющим жестом. «Позволь мне с ним поговорить, иначе опять поругаетесь». Недовольно бурча, особо удалилась, заставив исчезнуть трехмерную проекцию второго лица и нотки раздражения в голосе Рогни. «Все в порядке, с бледными королями мы разминулись, помощь больше не требуется, но спасибо за беспокойство, удачи». Рогни потянулся к кресту, чтобы завернуть экран домена, однако Аплиус запротестовал. «Подожди, подожди секунду, разве мы можем говорить, только когда появляются проблемы? Давай обсудим. Хочешь получить искусственный колодец? Поэтому ведь позвонил, увидел, как появились новые лоты. Что ж, готов сделать индивидуальную скидку в благодарность за прошлые услуги и продать, скажем, за 1 000 000 арков. Догадаться о причинах созвона несложно, особенно с учетом факта, что полчаса назад в домене появились лоты эфирных сфер. 1 000 000. И снова недовольная морда Ротей. Мы же столько всего сделали для тебя, неблагодарный. Достаточно. Видно, что Аплиус терял терпение. Версальская торговая палата может приобрести у тебя источник. Дай несколько дней и мы соберем нужную сумму. Но есть еще один вопрос. Кое-кто связался с нами и попросил о встрече с тобой. Кое-кто достаточно могущественный, чтобы предоставить статус яд без длительных проверок и оплаты. Можешь уделить время на беседу с ним? Настороженный кивок обозначил согласие. Статус яд, позволяющий инкогнито действовать на поясе Гераса и пользоваться всеми благами домена, подкупал. Тем более, шанс сохранить 500 тысяч арков с неба не падает. Свяжись с ними, а мы пока подождем. Это уже Эротея, пыхтящий за пределами охвата сенсора домена, Прошла минута, другая, Рогни молчал. Он особо не обращал внимания на попытки Аплиуса поддержать диалог, ведь мысли роились вокруг личности неизвестного. Впрочем, кто бы это ни оказался, хоть бледные короли, добраться до Рогни через домен они не смогут. Наверное. Слушай, а ты много знаешь о других измерениях? Неожиданный вопрос молчуна наполнил искателя вдохновением. Не хочу хвастать, но немало. Мои интересы лежат не только в области артефакторики, также в процессах взаимодействия различных видов энергии между собой и Вселенной. Некоторые измерения обладают столь уникальными видами ауры, что и аурой то назвать сложно, как я мог не заняться изысканиями. А что, назрел какой-то вопрос? Если да, с удовольствием отвечу. Энтузиазм ученого возрастал с каждым словом. Назрел, не то слово. У меня куча вопросов. Манипулировать собственным сознанием стало практически невозможно, но Рогни постарался и извлек пятисекундное воспоминание о Ленне, превратившемся в тени его учителя, появившемся из черного портала. Не зная, что делать с прозрачной нитью энергии, Рогни погрузил ее в экран, который в штатном режиме начал транслировать воспоминания. Домен Гераса создали гении. Так что ты можешь сказать об этих тварях? Глава 190. Артемилианес. Просмотревший воспоминания Аплиус нахмурился. А с ними то, что не поделил. Рогни не ответил. Сверкнув окуляром, искатель поведал, что знал. Существа, которых ты показал, Маэту, полуматериальные, состоящие из темной ауры, не путай с аурой теней и тьмы. Это та же аура бытия, только очерненная каким-то образом. Искатели многих миров до сих пор бьются над вопросом, как обитают в измерении Маап. Там, насколько я знаю, главенствует единственный мир первого порядка. Остальные обитаемые планетоиды и астероиды находятся под прямым вассалитетом. Не слишком конфликтные, но и злить не стоит. Большего не знаю, увы. Когда король Бойни вознамерился задать еще один вопрос, Аплиус повернул голову в сторону, где стояла сестра. Он поприветствовал кого-то, а спустя пару секунд диапазон восприятия домена расширился, уменьшая изображение, но позволяя разглядеть часть комнаты, где стояло четверо разумных. Двое – главы Венсальской торговой платы, а вторая парочка имела такой вид, что веки Рогни задергались. Ничего чрезмерного, выходящего за рамки восприятия других рас. Однако одинокие рога на головах улыбающихся мужчины и молодой девушки вызывали просто чудовищный прилив ярости. Дьявол и боги, последняя встреча представителем данной расы едва не закончилась сердечным приступом, и это у Варда. Взгляд со взрослого мужчины, которому, если судить с учетом особенностей расы, перевалило минимум за 2000 лет, скользнул на девушку. Особо с длинными прямыми волосами из сине-черного цвета и голубыми глазами выглядела фантастически. Именно таких красоток воспевают в легендах и за таких развязывают войны. Моя Демина ей ничуть не уступает. Не красота девушки привлекала внимание, странное чувство, будто они уже сталкивались раньше, все сильнее и сильнее давило на сознание, пока глаза короля Бойни вдруг не расширились при детальном рассмотрении полукороны нимба на левой части головы. Сучий потаскун, это ты. Молчаливо оценивающие дьяволы боги выглядели слегка, хотя какой там слега, полностью ошарашенными. Старший посмотрел на девушку, но та лишь смущенно улыбнулась. «Прошу прощения за воспитанницу, в вашу прошлую встречу она, должно быть, произвела не самое лучшее впечатление. Мое имя, она, не самое лучшее впечатление. Да эта херня с женскими трусиками меня разложить пыталась, а сейчас утянула шары под задницу и девушку изображает». Возмущение Рогни оказалось столь велико, что невозможность получить статус яд, ни извинения наставника извращуги, роли не сыграли. Я бы попросил воздержаться от оскорблений, вам это не знакомо, но молодые дьяволы-боги порой плохо справляются с выражением чувств и намерений. Незнакомец дал понять, что не считает короля Бойни одним из представителей собственной расы, а на удивленный взгляд ответил: «Нас не так много и каждый дьявол-бог включен в книгу рождения. Бастардов у моей расы быть не может, значит, ты... чужак. Странный, с двумя колодцами, похожий на нас, но чужак». Отстраненное выражение Рогни говорило о многом, как минимум о том, что ему все равно на отношение расы извращенцев. «Мое имя Артемилианес, наставник Ленардериана, теперь уже Ленардерианес». Молчание с другой стороны экрана заставило дьявола бога продолжить. «Уполномочен представлять интересы моей расы и предложить сделку. Способ приживления второго колодца – в обмен на статус яд и 5 миллионов арков». Условие впечатляло, Вот только речь шла не о добытых в бою колодцах, а о ритуале, передающемся только в племени Варда, исключительно среди хранителей знания и высших воинов. «С чего ты взял, что у меня это неврожденное?» Вопрос не смутил Артемилиана. Немного покопавшись в собственном домене, он изъял зеленую сферу, излучающую достаточно плотную ауру четвертого порядка. Ошалевшие от демонстрации такого чуда брат с сестрой что-то невнятно прохрипели. «Я такого не продавал». Лицо короля бойни скисло, но он остался при своем. «Если и есть способ интеграции второго колодца, вам, как и любому другому желающему, он не достанется. Плевать, насколько толстый кошелек, плевать, какие связи, на этом все». Старший дьявол-бог напрягся, не пристало ему, высшему существу, терпеть подобное отношение. А вот девушка лучилась заинтересованностью. После непродолжительного молчания Артемилиан вновь взял слово. «Видишь ли, дьяволы-боги живут очень долго. Десятки тысяч лет для нас – небольшой срок. С идеальной памятью даже при такой долгой жизни тяжело испытывать ностальгию, но просмотр повтора боя воспитанницы вызвал это странное чувство у многих из нас. Когда-то давно племя жестоких воителей грабило и разрушало миры, не заботясь о том, к какому порядку они принадлежат. Эти поборники хаоса и битв были известны презрением к страху, к слабости, но самое яркое воспоминание о них – проявление уникального метода развития. Прокатывающиеся по полям сражений волны ауры бытия, которые возвращались обратно к точке рождения, собирая эманации страданий, впечатлили многих. Даже породили сонму искателей, занимающихся исследованием данного метода. Удивительно, не правда ли? Глава 191. Угроза извращенцев. С каждым словом раздражение короля бойни становилось сильнее, а Артемилиан продолжал. Многие годы исследований не дали удовлетворительного результата. Попытки воспроизвести метод приводили к смерти практиков или безумию. Искатели сошлись на том, что данная способность может применяться исключительно представителями племени. Существовали и противники теории. Они пытались отыскать различные нюансы, позволившие бы другим мастерам постичь метод. С тех пор ничего не поменялось, никто, кроме упомянутых воителей, не смог овладеть им, хотя даже они приостановили практику, в связи с крайней уязвимостью к метальному воздействию. Мастера разума, на порядок слабее, смогли подвести племя к границе вымирания. Недавно высшие миры сотряслись от известия, что планету, являющуюся домом данному племени и нескольким другим могущественным родам третьего порядка, зачистила империя монархов. Стоящие в стороне Аплиусы и Аратея развесили уши. Последнее заявление, наконец, пролило свет истины на недомолвки. И вот главы Венсальской торговой палаты сверлит пытливым взглядом изображение Рогни. Как же удивились древние наставники, когда практически забытый метод вновь явили свету, и где? В бою с детьми. Удивительное стечение обстоятельств. Рогни костерил себя последними словами, однако изменить прошлое был не в силах, ну кто мог знать, как поведет себя Голлар, да и память древних извращенцев. Разве можно помнить что-то, чего не видел несколько десятков тысяч лет? Вопреки внутренним метаниям, внешний король бойни лучился спокойствием. Хорошо подготовился, прямо урок истории, однако, вздумал угрожать. Если знаешь о моем племени, должен понимать, насколько это глупо. Ну, раскроешь ты бледным кролем, кто я, что дальше? Мы с ними виделись на днях, и ничего, живой. Скоро сам в гости к венценосным заскочу, да и не факт, что они не знают. Неужели только у дьяволов-богов идеальная память? Долгожителей хватает, а долгожителей, лояльных империи монархов, тем паче. Чего глазками хлопаешь? Иди, просвещай бледных ублюдков, от количества прибавившихся голов на проубление погода не изменится. Кого волнует, украшает макушки трупов короны или нимбы с рогами? Разговор явно свернул не туда. Наставник не это имел в виду. Он хотел сказать, что ему можно доверять, что мы знаем, но не раскроем тайну. Линардерианна попыталась встрять разговор, однако от вмешательства стало только хуже. Король бойни побагровел, выпуская в пространство ментальную мощь, уступающую мастерам высших миров лишь объем ауры. Интенсивность, отвивающая за частоту восстановления и скорость высвобождения, а также плотность, доведенная до 7 крат благодаря фону Талакат, впечатлила переговорщиков. Домен Гераса, воистину удивительный артефакт, созданный гениями, ведь он передавал не только изображение, но и основные характеристики фона окружения с обеих сторон. Твой наставник имел в виду именно то, на что намекал. Возомнили себя хозяевами положения? Посмотрим, как запоете, когда я явлюсь на Эмбер. А ты, мерзость, не смей больше встревать, пока не отхлещешь себя по извращенскому лицу, даже смотреть на меня не вздумай. Король бойни окончательно вышел из себя, но произошло то, что даже разгневанного Варда ввело в недоумение. Девушка начала бить себя по лицу со всей силы, от ударов расходились волны, а лицо вскоре залило черно-белой кровью. «Прошу, выслушай нас, если не устраивают условия, назови другие, это очень важно для моей расы». Ошеломленный поведением воспитанницы, Артемилиан неожиданно вытянул руку, а затем резким движением второй, отрубил конечность по самый локоть. «Мои высказывания оскорбили тебя, это плата. Давай забудем об этом и обсудим новые условия». Взгляд Аплиуса не отрывался от струек черно-белой крови, опадающих на металлический пол. Драгоценный материал с невероятным потенциалом для изучения пропадал зазря. Единственное, что удерживало искателя от покупки пустых колб для наполнения – желание жить. «Завершаю вызов. Мне есть чем заняться». Неожиданно для самого себя Рогни категорично не отказался от сотрудничества. Решимость демонов-богов повлияла на него, а догадаться о причинах, зачем умирающей расе понадобился способ обретения второго колодца, несложно. Для появления одно поколение дьяволов-богов, старшие преобразовывали энергию сотни звезд и черной дыры. Самоубийственное занятие, которое можно упростить, или вовсе упразднить при наличии альтернативного способа привития второго колодца, необходимого для поддержания жизни в их телах. По крайней мере, можно создать один колодец с помощью энергии звезд, а вторым стабилизировать первый, уже без черной дыры. Бледные короли охотятся на тебя, если они найдут. Мы поможем скрыться на Эмбер. Насколько я знаю, варды обладают достаточно прочными телами и семикратно уплотненной аурой, благодаря чему могут спокойно жить в мире второго порядка. Артемилиан явно беспокоился о том, что носителя столь ценной информации укокошат раньше времени, однако Рогни придерживался иного мнения. «Хватит совать нос, куда не просит, я в безопасности. Вряд ли венценосные станут искать меня в одном из миров движения Искрет». Расширившиеся глаза дьявола бога и отчаянная попытка что-то вымолвить позабавили короля бойни, свернувшего экран домена сжатием ладони. К следующему разговору эта тема наверняка всплывет сама собой, тогда и узнаю побольше об этих Искрет. Глава 192. Результаты вылазки. «Ты обещал убей нас, Калурт, чью грудь разъедало черное вещество», прохрипел в ментальном плане. Неизвестно, каких усилий ему стоило отрешиться на мгновение от чудовищной боли, подаренной чужаком, но порыв вознаградили. Изучающий 13 разных энергетических сгустков Рогни вернулся к реальности и кольями белого титаниума пробил головы жрецов. Более 50 мастеров, схваченных в третьем алтаре, наконец, избавились от страданий, впрочем, не за бесплатно. Ради милосердия короля бойни верховный жрец отдал 13 аур миров, входящих в состав движения Искрет. Как и предполагалось ранее, все они отсутствуют в реестре домена Гераса, что объясняло общую неосведомленность о колоссальных переменах в обиталищах мастеров разума. Разумеется, действительно могущественные практики не относились к числу близоруких плебеев, и подтверждалось это наличием у дьяволов-богов искусственного источника. К слову об однорогих, за 5 дней путешествий по Талака от домен не переставал надоедать вибрациями вызова от небезызвестных представителей извращенной расы. Как старший Артемилиан, так младший Ленардриан сочли уместным отвлекать короля бойни от насущных задач, поэтому последний и не торопился принимать запросы о партнерстве. Единственный контакт с Аплиусом пока что полностью удовлетворял потребности, а большего и не надо. Вопреки всем стараниям, Рогни, носившийся по планете словно проклятый, обнаружил в общей сложности лишь 3 алтаря, 2 из которых уже обнесли высшие мастера разума. Разгневанный король бойни полностью уничтожил тот, который встретился по направлению раскидистой зеленой молнии. Добыча оказалась невелика, 372 колодца 6-го порядка от 31 зеленокожей жертвы. Возникла мыслишка провести ритуал над пленниками, вот только их не осталось в клетках. Всех пустили на алтарь еще до прибытия Рогни, что не могло не расстраивать. К тому же процесс преобразования жертв в колодцы, без каменных ложей и иллюзорного массива, требовал телепатического воздействия. Да и половых партнеров пришлось бы подыскивать, а время поджимало. Король бойни не обманывался, уничтожение алтарей наверняка скоро станет достоянием высших мастеров. Если с одним слабосилком Элистра справиться удалось, то вот с двумя такими, и уж тем более элитным Эстионару. В общем, надежд Рогне не питал, при всей своей самовлюбленности. Третий по счету алтарь, найденный под конец пятых суток, пришлось брать аккуратнее. К счастью, захватить Калурт не составило труда, охрана попросту не смогла противиться мощи шестикратно уплотненной ауры телекинеза. До семикрат король бойни не доводил, так как радиус воздействия сильно уменьшался, а контролировать подобную мощь без поддержки Голлар на одних лишь резусах колодца стадии расширения 5, та еще задачка. По итогу Рогни получил еще 636 сфер, 13 аур миров и скреты навязчивое чувство опасности, нарастающие с каждой минутой. Не доверять интуиции с учетом влияния Голлар повода не нашлось, а потому, получив после непродолжительных пыток требуемое, король бойни достал из пространства Наззар две вещи. Искусственный колодец седьмого порядка, находящийся на грани стадии высвобождения 3, и каменный блок Намрад. Последний активировался сам, точнее, повинуясь мысли хозяина, и начал, словно черная дыра, впитывать ментальную энергию. Оградившись от влияния артефакта второго порядка, король бойни проделал необходимые манипуляции с искусственным источником, вызвав пурпурный портал Дафалинар. Всего пара секунд нахождения в мириадах звезд, а на Талакат уже развернулся катаклизм, вихри ауры, исчезающие в Намрад, образовали воронку, постепенно превращающуюся в торнадо. На Рогне оно не влияло, не тот уровень, однако внимание привлекало изрядно. Грозовые тучи, сотканные из ментальной энергии, притягивались, становясь частью круговорота, и пусть видимость на Талакат оставляла желать лучшего из-за эфирной мглы, ее движение в одну сторону за многие километры от эпицентра точно не осталось незамеченным. За 5 дней король бойни не обнаружил ни единого поселения, даже бродящих по безжизненным землям Калур встретить не удалось, но это не значит, что их нет. Оградивший собственную ауру от восприятия, чтобы никто не примчался потом на Фалинар с помощью мириад звезд, Рогни готовился в любую секунду покинуть мирок. Шли минуты, смерч разрастался, прошел час, бедствие распространилось на десятки километров, но никто так и не явился. Только когда несколько сотен километров пространства осталось без ментальной энергии, а сквозь развеявшиеся тучи стало видно лазурное небо, на горизонте проявились ауры разумных, причем явно не шестого порядка. Пора. Переместив, впитавший колоссальное количество энергии, Намрад в пространство Наззар, Рогни шагнул в пурпурную воронку. Руины города Биафис встретили короля бойни молчанием, но мародерское тепло на душе полностью компенсировало окружающую мрачность, да и взошедшее из-за гор светило, прибавило утреннего настроения, которым хотелось поделиться. Улыбаясь, Рогни в несколько скачков переместился до обиталища беженцев, надеясь встретить счастливую Демину и утащить ее в кристаллическую пещеру. Вот только оказавшись посреди старых улочек, король бойни ошарашенно замер. «Ты что, сука, творишь?» Глава 193. Обстоятельства. Ошеломленный Рогни встал как вкопанный, глядя на развернувшуюся картину. На крыльце одного из многочисленных деревянных зданий сидели Салисселини, причем первый поглаживал невестку, чья голова покоилась на плече. Нежность, с которой наследник Баргун проводил ладонью по волосам, заставила короля бойни побагроветь. Ментальная мощь разлилась вокруг, корежа хрупкие дома, благо никого из местных поблизости не оказалось, иначе закончили бы бедолаги в качестве перемолотой кроваво-костяной массы. «Нет, стой, это не то, что ты думаешь». Появившаяся в кровавой вспышке Демина обняла возлюбленного, лицо которого исказила незамутненная ярость. Что здесь можно не так понять? Увидев, что всплеск телекинеза начал вредить Демине, король бойни остановил разрушительную пульсацию. «Пожалуйста, не здесь, давай поговорим в другом месте». Только сейчас Рогни заметил, что глаза или не воспалены, а веки слегка разбухли, девушка явно недавно плакала, теперь же ясные очи полнились страхом перед ним. Демина воспользовалась заминкой и оттащила Рогни в один из домов, находящихся неподалеку, и уже там влепила возлюбленному хлесткую пощечину. Боли Рогни не почувствовал, но вот обиду, в совокупности с полнейшим непониманием ситуации, или не попыталась покончить с собой. Тихий голос девушки донес то, от чего король бойни вздрогнул. «Покончить с собой? А чем ты? Почему?» Демина поразилась совершенно искреннему удивлению, точнее ошеломлению Рогни. «Что у него за племя такое? Научили сражаться, вести себя вызывающе, но очевидные для любого разумного вещи привить забыли». С тяжелым вздохом принцесса Куниц подалась вперед и снова обняла его. Она не смогла перенести весть о кончине жениха, К тому же смерть матери и сестры, какая девушка выдержит подобное, выросшей в реалиях, где женщины сражаются не хуже мужчин, лучась стальным характером и выдержкой, Рогни выглядел слегка растерянным. «Разве я не сказал, что отрублю головы бледным королям?» От такого вопроса Демина сама впала в ступор. «Ты серьезно думаешь, что это могло придать ей сил?» Отстранившись, принцесса Куниц взглянула на любимого, и то, что увидела, воистину поражало. Лицо Рогни светилось убежденностью, мол, ну конечно. Осознав бесполезность толкования произошедшего с данной точки зрения, она попыталась зайти с другой стороны. Или не из народа птиц, семьи, не имеющие отношения к воинам. Могу ошибаться, но скорее всего она и оружие то за всю жизнь не держала, а ты говоришь, что месть придаст ей сил для жизни. Эта девушка хрупка и невинна, смерть близких для нее удар, от которого оправиться очень сложно. Даже воинов, чье сердце закалено в сражениях, поглотило бы горе от такой трагедии, а тут совершенно другой темперамент и воспитание. Погрузившийся в глубокие думы король бойни выпал из реальности, спустя минуту его зрачки вновь сфокусировались. Решительным шагом Рогни направился к выходу, но принцесса Куниц удержала дверь закрытой. «Если идешь извиняться, не стоит, или не напугана», кровавый мечник едва смог убедить ее, что смерть не выход, и тут ты со своей яростной физиономией. «Думаю, твой друг сам справится». Недовольный подобным раскладом и прежде всего собой, Рогни грузно осел на деревянный стул. Только сейчас он заметил, что находится в чистом помещении с аккуратно расставленной мебелью и всей необходимой утварью. «Пройдет пару дней или не успокоится, а пока тебе лучше отвлечься, расскажи, как прошло посещение мира тех некрасивых мастеров разума». Демина перенесла внимание возлюбленного к другой теме, чему последний был искренне благодарен. Самокопание иногда приводит к положительным результатам, осмыслению действий, мыслей, намерений, но чаще всего оно порождает неуверенность. А все ли я правильно делаю, так ли нужно поступать? Для мастера нет ничего хуже, ведь стремление и непоколебимость напрямую связаны со скоростью развития. Сомнения даже в таких мелочах могут аукнуться, особенно если дело касается ментального источника. «Знаешь, ты лучшая женщина из всех, кого я когда-либо встречал. Не верится, что заполучил тебя». Хмурое лицо короля бойни озарила улыбка, а Демина, на мгновение замершая, словно легкий ветерок переместилась на колени к нему и обняла за шею. «Как тебе дом? Раньше тут никто не жил, много пыли и грязи было, но я прибралась, помыла, приложила чуточку усилий и вот». Оглядевшись повнимательнее, Рогни действительно заметил, что облагороженный дом вполне пригоден для проживания, хотя ему ли, выросшему в шатре, желать изысков. Повернувшись к Демине, Рогни заливисто рассмеялся. «Твое лицо буквально кричит, хвали меня, хвали больше». Девушка притворно надулась, а затем ойкнула, когда лапа короля бойни сжала ягодицу. «Дом хорош, мне действительно нравится, но придется слегка его порушить». С легкостью приподняв Демину и усадив к себе лицом, Рогни похотливо оскалился, глядя на раскрасневшуюся девушку. «Давай лучше барьером огородимся, я посуду долго искала, жалко». От собственных слов пунцовая Демина засмущалась еще сильнее, ну а Рогни только сильнее рассмеялся, создавая вокруг двухметровый ментальный купол, прозрачный, но достаточный для защиты утвари. Глава 194. Извинения. «Сколько детей ты хочешь?» Молчание, в котором прошло несколько минут после безумных скачек, умиротворяло обоих. Если для Рогни это касалось скорее внутреннего состояния, то принцесса Куниц отдыхала физически. Организм за трое суток медленно восстанавливался. Девушка попыталась сравнять счет таким вот неожиданным ударом. Однако, зависит от того, скольких ты сможешь родить. Демина едва не поперхнулась воздухом. Она приподняла голову с мускулистой груди, чтобы взглянуть на возмутительного шутника, но увидела совершенно серьезное лицо. «Чего удивляешься? Я последняя из Варда, на мне лежит ответственность. Убийство бледных королей и восстановление племени». От такого ответа девушка как-то погрустнела. «Да ну тебя, священные звери выносливее людей, но рожать целое племя я не собираюсь. Пусть этим займутся наши дети, когда подрастут». Видение себя подле Рогни в далеком будущем делало принцессу Куниц счастливой, да и Рогни лучился довольством. Ему повезло заполучить такую красивую и верную женщину, испытывающую искренние чувства. «Для начала тебе нужно стать сильнее. Вынашивание ребенка от мастера другого порядка опасно для женщины. В нашем племени есть ритуал быстрого возвышения тех избранниц, кто сам не способен набрать нужный уровень, но он приносит вред потенциалу и боевой мощи, поэтому пойдем естественным путем. Я обучу тебя методу развития Гулар, это урезанная версия древнего наследия племени, зато он не влияет на разум и даже в неполноценном виде считается одним из лучших на просторах третьего порядка. Рагни сосредоточился на знаниях о Гулар, преодолевая чудовищное сопротивление сознания. Спустя минуту все же удалось структурировать информацию в единый поток и передать Демине. Та едва не потеряла сознание от тысяч условностей и нюансов метода, позволяющего напрямую поглощать ауру бытия, но когда знания в голове улеглись, девушка воззрилась на любимого полными шока глазами. «Это настоящее сокровище. Разве можно вот так делиться тайными знаниями?» Погладив принцессу Куниц по щеке, король бойни улыбнулся. «Ты уже стала Демина из племени Варда. Все мои знания, богатство и сила в твоем распоряжении». В глазах девушки отразилось счастье, она налетела словно вихрь, поцелуями осыпая многострадальное лицо, но королю бойни таки удалось отрешиться и напустить серьезность в голос. «Когда преодолеешь четвертый порядок, твоя корневая родословная пройдет через качественное перерождение и усилится. Тогда я смогу разделить ее и связать с еще одним колодцем. Тренируйся усердно, от этого также зависит твоя выносливость». Последнее Рагни добавил, облизнув губы, взгляд скользнул по обнаженным грудям девушки, прижатым к нему и от этого выглядевшим еще более соблазнительными. Вознамерившуюся возмутиться принцессу Куниц сгребли массивные руки, сопротивляться которым оказалось выше сил хрупкой девушки. Так начался второй раунд любви и беспокойства, но уже для родителей девушки, проведших последние сутки за дверями деревянного дома. «Сидишь, после еще одних суток, проведенных в объятиях Демины, Рагни нашелся лиса на том самом крыльце. Буйная головешка сидел, погрузившись в мысли, и как вывести из них король бойни не придумал. Вот и задал такой вопрос. Сижу». Молчание повисло аккурат рядом с напряжением, которое Рагни поспешил разорвать с мыслями. «Да какого хрена я буду мяться? Варды не боятся ни смерти, ни неловких разговоров. За то, что произошло 4 дня назад, я прошу прощения. Не разобрался, перепугал невестку, да и перед тобой предстал идиотом». Селис неопределенно хмыкнул, наконец, соизволив повернуть голову к собеседнику. «Передо мной-то что извиняться? Я в курсе, какой ты недоумок, а вот Али не перепугалась». Король бойни нахмурился, повернувшись к дому, где ощущалась аура невестки. Порыв ворваться туда и выложить все заготовленные извинения остановил буйная головешка. Она в норме, по крайней мере, пару часов назад выглядела вполне сносно, если забыть о трауре. «Тебе пока не стоит соваться, лучше ответь, ты ее по гроб жизни стеречь будешь?» Недоумение на лице короля бойни вызвало очередное фырканье. «Твой брат мертв, у девушки нет жениха, а ей едва за второй десяток перевалило». Наконец до Рагни дошел посыл горящей головешки, отчего он стал еще более хмурым. «Я не стану рушить ей жизнь обязательствами перед племенем, ты прав, она не росла среди нас, и не знает, кто такие женщины Варда. Как только возложим черепа бледных королей у бессмертных холмов, пусть сама определяет свою судьбу. А ты, с какой это стати интересуешься?» Голос короля бойни приобрел угрожающие нотки, но наследник Баргум никак не отреагировал. «Да просто, девушку жалко. Хорошая она, добрая и честная, такой плохого не пожелаешь». Ответ товарища успокоил пошаливающие нервы, Рагни улыбнулся и достал из пространства Назар эфирную сферу 6-го порядка. «Смотри у меня, жалельщик, раз уж с этим разобрались, давай приобщать тебя к могуществу мастеров разума, хотел ведь 2-й колодец, глава 195, копоть, не шутишь?» Селис вскочил, его взгляд метался от Рагни к эфирной сфере и обратно. «Стал бы я шутить подобной мелочью, еще не разобрал трофей Сталакат, Миракалурт, времени не хватило, но искусственных колодцев там несколько тысяч, не меньше». Брови наследника Баргун поползли вверх, но король бой не остудил пыл. «Не разевай роток, у меня на сферы есть планы, и ты о них прекрасно знаешь. В Намрат уже достаточно энергии для создания небольшого живого замка и нескольких слуг. Думаю, за месяц-другой накоплю на полноценное обиталище монарха. Дело останется за малым, когда колодец перейдет ко 2-му порядку. Может, уже приступим?» Слушать грезы короля бойни Селис не намеревался, перед глазами уже стояла картина, где всемогущий наследник Баргун плавит короны бледных королей и вливает раскаленный металл в горло, удерживая ублюдков телекинезом, чтоб не брыкались. Рогни скривился, но перебросил товарищу эфирную сферу, после чего бодро зашагал в сторону дома, разбирать трофеи и развлекаться с Деминой. Однако, куда недоумок, мне что с этим делать прикажешь? Потрясая искусственным колодцем, буйная головешка изливал возмущение, а короля бойни с удивленным лицом поглядывал в ответ. «Разве не ты восстанавливал мою корневую родословную? Ясно же, что именно с помощью нее я интегрировал второй колодец. Все чин по чину, Рогни отдал искусственный источник, работа окончена. Кто же знал, что товарищ окажется настолько несамостоятельным? Ну и, как извлекать корневую родословную, при этом не подохнуть? Как разделять? В курсе вообще, что при живом мастере ее можно только сжигать и восстанавливать? Другие безопасные манипуляции недоступны». Вот теперь Рогни смотрел на Селиса как на идиота. «Хватит бредятину нести, привязывая источник, пока не забрал обратно. Ты же у нас мастер исцеления, в чем проблема?» Селис сокрушенно покачал головой. «Я-то мастер исцеления, а вот ты точно хранитель знаний Варда, или слухи об ученике Зарга. Фальшивка. Даже если нет, разве не знаешь, единственный прецедент безвредного извлечения корневой родословной и возвращения ее на место принадлежит вашему племени, что-то там с определением родства. Больше нигде и никогда не всплывало подобное. Может, я не так образован, как хранитель знаний, но в области исцеления, к которой относятся вопросы корневой родословной, весьма поднаторел. Повторюсь, нигде и никогда не слышал о чем-то похожем. Даже мастера исцеления второго порядка таким не прослыли, а о безопасном разделении корневой родословной вообще нет упоминаний. Еще один из мерзких ритуалов Варда – воин должен сражаться оружием, или голыми руками, а не использовать всякие грязные меткхах. Рука короля бойни сдавила горло Салиса, отчего он отчаянно захрипел. «Следи за словами, когда говоришь о наследнике моего племени». После судорожного кивка Рогни ослабил хватку, но оставался задумчивым, пока наследник Баргун, морщись, потирал шею. Физическое развитие сынов Казигарат находилось на столь разных уровнях, что простое запугивание едва не привело к перелому. То есть мастера исцеления не могут разделить корневую родословную? Решив уточнить, король бойни напоролся громкое фырканье. Чем слушаешь? Разделить могут, а вот разделить безопасно, нет. Еще на стадии извлечения корневой родословной практик погибает, а если и выживает, запихнуть обратно ее не под силу никому. Видишь ли, в чем дело, корневая родословная, часть сущности потомственных мастеров, отделить ее словно душу от тела, или колодец от ауры не получится. Представь, если обычное существо, не мастера, перемолит на куски, вырвут астральную оболочку, смешают все это, а затем попытаются вернуть на место руками такого же обычного лекаря. То же самое для нас, корневая родословная, это не жизнь, не душа, нечто большее. Понятия не имею, как работает ваш ритуал, но он должен поддерживать постоянную связь между корневой родословной и остальными оболочками, иначе вернуть ее обратно невозможно. И тут снова парадокс: нельзя поддерживать связь между корневой родословной и оболочками, вынося первую за их пределы. За счет чего? Ауры бытия, особого вида энергии. Высшие мастера исцеления проводили множество опытов, и вроде как, до сих пор что-то пытаются сделать, результата нет. Селис протянул сферу обратно, но король бойни не взял, он полностью отрешился от мира. Почему дед не рассказал об этом? Насколько я знаю, ритуал создали давным-давно, для определения родословной тех, кто называл себя Варда в других мирах. Его основу заложил хранитель знаний 14-го поколения, а символы использовались нашего родного языка, давно забытого из-за единого языка ауры бытия. Десятки тысяч лет назад проблема коммуникации между разными расами стояла столь явно, что сама Вселенная решила проблему. Я и не задумывался. А ведь все ритуалы, методы развития и навыки племени основываются на древнем языке Варда. Может, дело в нем, нужно разобраться, однако пока колодец Варагар запечатан, прибегнуть к другим ритуалам не получится. И почему я раньше так редко пользовался ими? Есть ведь масса полезных. Неожиданно мысли Рогни соскочили на Салиса, а сам он забыл о том, о чем думал всего секунду назад. Легкое покалывание в груди от места расположения Дитраксариума, вот и все, с чем остался король бойни, а где-то внутри запечатывающего артефакта колодец Варагар задрожал. Явление продолжалось недолго, всего мгновение, но за этот мимолетный промежуток времени, один из девяти рогов черного черепа, в котором плескалась энергия, покрылся сетью мелких трещин. Раздался хруст, и от рога отслоилась твердая корка копоти, не имеющая отношения к дитраксариуму. Опадая, корка разошлась нитями энергии и открыла вид на темно-синий, практически черный металл рогатого черепа. Глава 196. Помощь. Ну, так что, поможешь? Рогни уверенно кивнул, а затем плотным ментальным барьером, искажающим восприятие, окружил голову Салиса. Ни слух, ни зрение, ни обоняние не могло пробиться сквозь пелену, отчего наследник Баргум запаниковал, но король бойни не сделал перерыв на объяснение. Затащив товарища в здание и убедившись, что поблизости никого нет, рогнекристаллическим лезвием сделал несколько надрезов на артериях, отчего горящая головешка быстро истек кровью. Зафиксированный телекинезом он не мог и дернуться, благодаря чему король бойни спокойно начал проводить ритуал. Запретные символы появлялись в луже кипящей крови, оплавляющей деревянный пол, но вместо того, чтобы заполнить пустоту, образованную пальцем, алая жидкость огибала расчерченные места. Вскоре полуметровая лужа крови, расплывшаяся по тонкому слою ментальной платформы, покрылась десятками символов, визуально казавшихся неупорядоченными, но при восприятии ауры образовавших единую структуру. Последние две линии, которые необходимо сделать изогнутыми, король бойни обозначил ровными черточками, переделывая ритуал проверки родства в извлечении корневой родословной. Но черточки оказались расчерчены лишь на треть от положенной длины. Рухнувший без поддержки телекинеза Салис иссыхал на глазах, кожа становилась дряблой, мышцы обвисали, а рядом воспарила капля ярко-оранжевой жидкости, несущей чудовищный жар и могущество Баргум. Лишь ментальный барьер не давал деревянному дому воспламениться. Добившись нужного результата, Рогни приложил эфирную сферу шестого порядка к капле корневой родословной. Слияние произошло мгновенно, но это только для Рогни. Наследник Баргум же испытал просто невероятный коктейль ощущений. Когда салатовая сфера окрасилась в темно-зеленый цвет, а поверхность колодца покрылась оранжевыми точками, из которых наружу лилось теплое свечение, Рогни уничтожил следы ритуала и развеял барьер. Салис, оказавшийся в реальном мире, выглядел на 1,5 балла из 100. Стиснутые до скрежета зубы, впалые щеки и глаза, в которых плескалась боль. Ублюдок. Разобрать невнятный хрип удавалось с трудом, но Рогни справился. Ритуалы Варда не должны попасть в руки чужаков, даже ели они из родного мира. Отбив вялую попытку удара, король бойни активировал домен Гераса, где первым делом проверил правый верхний угол. 5722108 арк. Голые цифры, а какой эффект? Настроение мгновенно поползло ввысь. Рогни зарылся в историю повышения ставок, убедившись в том, что глаза не обманывают. 7 ущербных сфер ушли за 500 000 каждая, плюс-минус 50 тысяч, а вот полноценная перевалила за 1 000 000. С такими средствами покупка пыльцы бенейских фей не отягощала душу, разве что чуть-чуть. Поздравляю с обретением второго колодца, это тебе на восстановление. Раздавив флакон над Салисом, Рогни с интересом наблюдал, как переливающаяся всеми оттенками синего пыльца оседает на кожу и впитывается, ее даже одежда не задерживала, редчайшая субстанция просачивалась сквозь ткань, оставляя крошечные дырки. Несмотря на ужасное состояние, Салис принялся направлять жизненную энергию в лишившуюся третьей части, корневую родословную. «Ты пока приходи в себя, а я займусь разбором трофеев». Не дожидаясь ответа, Рогни телепортировался за 1,5 километра от обиталища беженцев, чтобы без лишних глаз структурировать честно добытое. Изъяв из пространственного хранилища домена и Назар все сферы, а также немногочисленные артефакты зеленокожих, король бойни оказался посреди области светящихся зеленым сфер, завораживающее зрелище. Вскоре они станут моей силой. Час шел разбор трофеев, большую часть времени отняла сортировка искусственных источников по стадии развития. Получилось так: 6859 сфер, общее количество, 1116 сфер, шестого порядка, остальные седьмого. Особой разницы между ними не наблюдалось, все источники как на подбор являлись куда более впечатляющими в плане насыщенности цвета, а значит потенциала, по сравнению с теми, что Рогни использовал до недавнего времени. Калурт переносили в родной мир лишь тех мастеров разума, кто обладал высоким потенциалом, для седьмого и шестого порядка, разумеется. Но даже на взгляд высшего мастера, подобная добыча – настоящее сокровище. Если всю эту мощь объединить кодексом империи монархов в безымянном колодце, перспективы открывались нешуточные, но король бойни не обманывался своей исключительностью. За время использования находки Уоллис, сколько удалось создать эфирных сфер, нет ли умельцев, удосужившихся объединить их в одну на манер кодекса империи монархов, ведь противоестественные колодцы стекались в высшие миры, а там умеют обращаться с силой одни лишь артефакторы Зукатра, чего стоят. Радовало лишь то, что среди венценосных нет мастеров разума, так же как практиков тела и души. Обитатели империи монархов во время избрания миром получают шанс перепривязать колодец к более могущественной силе. Прах – одна из многих в списке. Я не стану отказываться от ментальной энергии, пусть она уступает уникальным типам ауры, таким как бездна, прах, развоплощение, сингулярность и другим, в совокупности с голлар сила разума обретает небывалую мощь. Глава 197. Шестой порядок. Шла неделя прорывов. Один за другим родители Демины, она сама, сестры Олесфил, Исса и Маис переходили на следующую стадию развития, не без помощи Рогне, разумеется. Король бойни занялся планомерным увеличением силы всех, кто находился поблизости, и если чету куниц он подтягивал, руководствуясь долгом, то вот на жителях Фалинар испытывались различные техники развития. Являясь наследником хранителя знаний, Рогни получил обширнейшее образование, которое без использования ментальных артефактов к его годам просто не смогло бы уместиться в голове, но малые ритуалы запоминания нивелировали проблему. Так вот, образование включало дисциплины чистых миров, искателей, а также продвинутые методы развития тех цивилизаций, что платили дань Варда. Хоть я и запомнил больше 60 различных методов, лично проверил едва ли десятую часть, ну ничего, местные в помощь. С такими мыслями Рогни принялся просвещать обитателей низшего мира, делая заметки в сознании о том, как работают те или иные способы увеличения силы, к чему приводит небольшие отклонения от проверенного поколениями метода, и что несет собой его применение практикам, принадлежащим к отличной от оригинала расе. Исследовательский дух настолько захватил короля бойни, что он, даже обладая удивительным качеством подмечать мельчайшие детали, если речь не идет о чувствах окружающих, совершенно не заметил за собой столь важных изменений. Ведь никогда прежде Рогни не проявлял повышенного энтузиазма в изучении чего-то, не относящегося к прямому наследию Варда. За такими вот экспериментами король бойни и сам продвинулся в силе. Безымянный колодец, как и источник четырех горнов, он не трогал, а вот искусственные сферы, которые все до единой находились в стабильном состоянии, с радостным предвкушением принялся переводить на новые ступени развития. Энергии требовалось всего ничего, поэтому каждый день сопровождался прорывами от 2 до 3 сотен эфирных сфер, в зависимости от соотношения 6-7 порядок. Даже приятное времяпровождение с Деминой не замедляло возвышение, так как процесс занятия любовью совершенно не мешал планомерному переливанию ауры из безымянного колодца в искусственные источники. Девушка бесконечно возмущалась таким отношением, однажды со словами: «Если ты занимаешься со мной любовью, то занимаешься только этим, ни о чем другом думать не смей». Она скинула с плеч лямки изысканного платья, раздобытого Селеной Олесфил, и обнажила подтянутую грудь, с чуть вздернутыми сосочками, после чего возложила обе руки возлюбленного на мягкие холмики. Своего принцесса куниц добилась, уже через минуту извиваясь под Рогне, но он оказался хитрее и продолжил развитие источников внутри пространства Наззар. Опасная, но рабочая концепция. В один из дней король бойни завершал прорыв еще одной партии искусственных источников, стоило им перейти на новый уровень, по небу прокатилась волна ауры бытия, сотрясшая весь мир. Земля задрожала, воздух стал тяжелее и плотнее, жители трущоб, плавно превращающихся во вполне комфортабельный район, выбежали наружу. Матери и отцы похватали детей, беспокоясь об обрушении зданий, но, несмотря на чудовищную тряску, с домов не осыпалось даже мелкой пыли. Снова они. Обеспокоенная Демина появилась возле Рогне, проводившего возвышение в километре от жилого района. Салис, Аделина, Вилмар, сестры Олесфил и повелительница душ, собрались возле короля бойни. Точнее, они находились здесь изначально, слушая наставления о наилучших путях течения ауры по оболочкам души и тела. Все гораздо хуже. Ощерившийся клинком из белого титаниума, выданного в качестве основного оружия, Салис настороженно взглянул на товарища. Что может быть хуже бледных ублюдков? Рогни не ответил, Он закрыл глаза и пустил импульс ментального сонара на максимально доступное расстояние. Спустя с десяток секунд веки распахнулись, позволяя окружающим заметить в изумрудных глазах легкое волнение. Прорывы вызвали возвышение мира, он переходит на шестой порядок, здесь теперь небезопасно. Селис едва не сплюнул. И это все. Какого черта такое серьезное лицо? Король бой не смерил товарища осуждающим взглядом, но затем вдруг задумался. А знаешь, ты прав, ничего не изменилось. Шестой порядок, или седьмой, все одно. Бледным королям не составит труда взрастить низших мастеров, чтобы те при прорыве отправились по наши души с трезубцем наперевес. А учитывая последние события, в сознании всплыл Артемилиан, демонстрирующий искусственный колодец. Возможно, бледные ублюдки доберутся и без посторонней помощи. Поначалу наследник Баргум улыбнулся, с торжеством осознавая, ну конечно я прав, однако дослушав, радостный настрой, словно ветром сдуло, то есть нет места, где мы смогли бы безопасно набраться сил. Развитие второго колода у Селиса шло полным ходом, как мастер исцеления он мог в значительной степени улучшить мозг, не прибегая к техникам менталистов, которых в отличие от Рогне, не знал совершенно. Время единственное, чего так не хватало потомкам Казигарат. Я постараюсь получить одобрение империи монархов. Изнутри у меня появится шанс обезопасить Демину и дать тебе время. Глава 198. Решение. И как ты собираешься это сделать? Империя монархов не просто мир второго порядка, она обладает восьмикратно уплотненной аурой. Даже сняв проклятую печать с колодца, ты достигнешь лишь семикрат. Речь Селиса буквально сочилась ядом, но не успел король бой не ответить, как вмешался Вилмар. Может, сначала защитите жителей этого мира? Возвышение до шестого порядка уже началось, и если нет необходимости, Рогне бесцеремонно перебил лорда Куниц. Естественное возвышение отличается от того, что устроил золотой червяк на Валмис. Прорываясь, мастера отдают часть силы миру, за счет чего тот растет, но планете необходимо несоизмеримо больше сил, и даже тысячелетия на преодоление одного порядка ничтожно мало. Если бы миры возвышались только за счет этих крох, собрать данные о феномене преодоления порядка не удалось бы никому. Как вы понимаете, все обстоит несколько иначе. Сама аура бытия дарует шанс, если на планете часто происходят прорывы, благодаря чему ей нет необходимости перестраиваться за счет чуждой энергии. Естественный порядок преобразует все сам, он же защищает живых существ. Золотой червяк устроил противоестественный прорыв, используя жизненную энергию, вот и причина катаклизма, происходи подобное при естественном возвышении, все миры давно бы лишились не только мастеров, но и любой живности.